Лаура застала меня сидящим на окне. Я не слышал, как она вошла, и вздрогнул, когда она дотронулась до меня. «О чем ты думаешь, Дэвид?» Я поспешно встал. «Разве ты не рад моему приходу?» Искушение было сильнее меня. «Нет, очень рад», — ответил я и бурно обнял ее, забыв только что одолевшие меня сомнения. Ласки Лауры и близость с ней дали мне желанное забытье. То, что сон не был долгим, я понял, проснувшись. Меня разбудил яркий лунный свет, упавший на меня через окно. Я поднял голову. Лаура лежала рядом со мной, тяжело дыша. Наверное, ее мучили кошмары. Я потряс ее за плечо. «Что с тобой, Лаура? Тебе приснился кошмар?» Она прерывисто вздохнула и, вскочив, растерянно оглядывалась вокруг, а потом прижалась ко мне, и я почувствовал, как тяжело стучит ее сердце. «Что тебе приснилось? Что, черти тащат тебя в ад?» Она вся дрожала. «Который час?» «Около трех», — ответил я. «Еще рано. Можешь повернуться на другой бок и опять заснуть». «Нет, мне нужно поговорить с тобой, дорогой. Дай мне сигарету». Я дал ей закурить. «Что тебе приснилось?» «Это не важно, Дэвид. Как ты относишься к Бруно?» «Как я должен к нему относиться?» — спросил я. Мне было неприятно говорить сейчас о Бруно. «Живой дух в полумертвом теле. Вот и все, что я могу о нем сказать». «Значит, он нравится тебе, Дэвид?» «Не то чтобы нравится, но я восхищаюсь его мужеством и волей к жизни». «По-твоему, он хороший человек?» «Наверное, иначе он не мог бы вынести ту жизнь, которую ведет». «Нет, ты не прав. Разве хороший человек стал бы привязывать к себе жену, как это делает он?» Я промолчал. После долгой паузы Лаура спросила. «Как ты думаешь, он еще долго проживет?» «Не знаю. Иногда меня охватывает страх, что этот ад никогда не кончится». «Лучше не думать об этом», — сказал я. «Так что же тебе приснилось, Лаура?» «Бруно, мне всегда снится только он». Она заложила руки за голову. «Если бы я только могла от него освободиться, представляешь, что бы это значило? Нам больше не нужно было бы встречаться тайно. Мы могли бы даже пожениться». «Интересно, устроил бы меня брак с Лаурой? Что скрывается за безразличной маской ее лица? Хочется ли мне вообще жениться на ней?» «Деньги значат для тебя что-нибудь, Дэвид?» — неожиданно спросила она. «Конечно. Мне всегда хотелось иметь деньги, но у меня никогда их не было. Почему ты спрашиваешь об этом?» «Меня интересует, что ты готов сделать за достаточно крупную сумму». «Что сделать? Что ты имеешь в виду?» Лаура повернулась на бок и взглянула мне прямо в глаза. «Ты готов был бы рискнуть, если бы ставка была достаточно высокой?» Я почувствовал, что мы ступаем на опасную почву. Я напомнил себе слепого, который стоит на краю пропасти и чувствует, что следующий шаг приведет его в бездну. «Я не могу сказать, что я готов ради денег на все», — ответил я непринужденно. «Но многое, конечно, зависит от суммы». Руки Лауры ласкали меня. «Допустим, что это будет 300 миллионов лир». «Откуда возьмется такая сумма?» «Состояние Бруно гораздо больше. Если бы я освободилась, то оно пришло бы ко мне. А если бы мы поженились, то я отдала бы половину тебе, 300 миллионов лир. Вряд ли нам удалось бы покинуть Италию. Но ты смог бы открыть в Риме или в Милане архитектурное бюро, а позже, если бы дела пошли хорошо, ты расплатился бы со мной. Или даже лучше, я стала бы твоим компаньоном. Это мне нравится». «Я и понятия не имел, что речь идет о такой огромной сумме», — сказал я. «Но ты уверена, что после смерти Бруно унаследуешь столько денег?» «Да, я видела завещание. Его состояние еще больше, но часть отойдет к его дочери. Я получу 2/3, а она 1/3 состояния». «Я и не знал, что у Бруно есть дочь». «Его первая жена умерла за 4 года до нашего знакомства с ним. Его дочери 19 лет, и она воспитывается в Англии». «Она вернется сюда?» «Возможно, но я не знаю точно. 300 миллионов, Дэвид! Разве это не заманчивая перспектива?» «К чему строить воздушные замки, Лаура? Бруно может прожить еще долго». «Знаю». Горящий кончик сигареты описал в темноте круг. «Но разве не ужасно, что он так долго будет жить? В конце концов, разве это можно назвать жизнью?» Я промолчал. «Мне приснилось, что он умер», — сказала Лаура после долгой паузы. «Но ведь он жив», — резко ответил я. «Оставим эти разговоры». «Тебе известно, что жизнь Бруно висит буквально на волоске?» — спросила она, как будто не услышала моего последнего замечания. «Если ты однажды во время переноски бросишь Бруно на пол, он умрет». «Вряд ли он упадет, пока я занимаюсь его персоной», — ответил я. «От несчастья никто не застрахован. 300 миллионов — это большие деньги. Половина тебе, половина мне». «К чему ты клонишь?» — резко спросил я. «Тебе не кажется, что это было бы добрым делом позволить ему упасть?» Мне не верилось, что Лаура говорит серьезно. Она была так спокойна и хладнокровна, ее голос звучал так естественно, а рука так нежно ласкала меня. И все же она только что предложила убить мужа. «Тебе действительно кажется, что было бы добрым делом?» — спросил я. «Но к чему говорить об этом? Вряд ли это произойдет». «Дорогой, почему ты так глуп? Ты ведь можешь его уронить, не правда ли?» Я задохнулся. Настал подходящий момент ясно и недвусмысленно изложить свою точку зрения на это. «Это было бы убийство, Лаура». «Не говори глупостей, Дэвид. Это совсем не убийство. Назови вернее выстрел ради сострадания. Если лошадь ломает себе ногу, ее ведь пристреливают?» «Хотел бы я видеть лицо судьи, когда ты скажешь ему об этом». «При чем здесь судья?» «При том, что это было бы убийство, Лаура. Неужели ты этого не понимаешь?» «Какая разница, что это такое?» — нетерпеливо сказала она. «Никто ведь об этом не узнает и ничего не заподозрит. С 300 миллионами можно было бы многое сделать, дорогой, не говоря уже о том, что для Бруно смерть явилась бы избавлением». «А ты учитываешь, что произойдет со мной, если меня заподозрят в убийстве?» — спросил я. «А разве тебя не назовут соучастницей?» «Черт возьми! Этого никакие деньги не стоят!» «Успокойся! Я уже сказала тебе, что никто ничего не заподозрит. Это будет несчастный случай!» «Нет, наверняка все выйдет наружу!» Перегнувшись через Лауру, я включил свет. «Зачем ты это сделал?» — нахмурившись, спросила она и прикрыла грудь руками. «Послушай», — резко, почти грубо сказал я, — «мотив этого дела лежит на поверхности. А все, что нужно полиции, — это ясный мотив. И стоит только увидеть эту комнату, чтобы все понять. И не рассчитывай, что Мария или сестра Флеминг будут держать язык за зубами. У нас нет ни малейшего шанса на успех». «Дэвид, не кричи на меня! Почему ты так волнуешься?» «Потому что ты подстрекаешь меня убить Бруно, да?» «Зачем так грубо выражаться? Он и без того уже почти труп. Разве это называется убийством, если ты его уронишь?» Я встал и надел халат. «Значит, ты хочешь его убить?» «Конечно, нет. Я только рассматривала эту возможность теоретически». Она приподнялась и посмотрела на меня. «Это заманчиво, не правда ли, Дэвид? После того, как я познакомилась с тобой, мне так захотелось стать свободной. А плюс к этому еще и деньги. Но я сознаюсь, что эти мысли у меня несерьезно. Разве что ты меня уговоришь. Вот если бы ты предложил мне уронить Бруно, я бы не стала мешать. Ни при каких обстоятельствах я не сделаю тебе подобного предложения. Выбрось эту мысль из головы. Прошу тебя, Дэвид, не злись. Если бы я знала, что ты такой раздражительный, то я не завела бы этого разговора. Это бы было убийство. Неужели ты этого не понимаешь? Бруно имеет право на жизнь, как и я. Лаура покачала головой. «Тут я с тобой не согласна, дорогой, но не буду спорить. Я начала этот разговор, не подумав. Во всем виноват этот сон. Мне приснилось, что Бруно умер. А во сне все так просто. Но не будем об этом больше говорить». «Вот это самое лучшее». Я подошел к окну и стал смотреть на озеро, озаренное лунным светом. «Самое лучшее для тебя сейчас — это заснуть. Еще очень рано». «Вряд ли мне удастся заснуть. Ты не будешь возражать, Дэвид, если я сейчас вернусь на виллу?» Часа три назад мне и в голову не могла прийти мысль, что так обрадуюсь ее уходу. «Нет, конечно. Так, пожалуй, будет лучше». «Хорошо». Лаура вскочила с кровати. Я остался стоять у окна спиной к Лауре, не оборачиваясь. Я только слышал, как она поспешно одевается. «Ты не сердишься на меня, Дэвид?» Я повернулся. «Нет, конечно». «Я рада. Мне хотелось только, чтобы ты был счастлив». «Да». «Скоро я опять приду». «Да». Лаура не сделала ни одного шага ко мне. Мы вдруг стали чужими. Задержавшись у дверей, она послала мне воздушный поцелуй. Ее огромные глаза были лишены всякого выражения, а улыбка была холодной и натянутой. У меня появилось чувство, что в эту ночь не только мне хотелось остаться одному. Больше мне так и не удалось заснуть.